50 лет жил на свете, 22 года владел, большую часть земель своих так и не видел, а ползли, ползли великие соки их со всей России в меня одного, маленького, так что весь я ими переполнился, и вот теперь поздно сознаю, отравился обилием их, задыхаюсь». «Эх, Павел Михайлович, не так уж много человеку земли надо. Это святошеское вранье, будто только три аршина, однако же и не сотни квадратных верст». Слухи о княжьей воле проникли таки в народ. Но как ни пытали крестьяне и дворовые муфтеля, старик выдержал характер, был нем как гроб. Только одного и добились от него. «Удивит вас, князь, молитесь, ребята». Осень 1856 года была особенно нехороша для князя. Завалы в печени награждали его головными болями, от которых он не кричал криком, только благодаря своему упрямству и стыду показать, как ему больно. Чем больше он сдерживался, тем больше раздражался. Синий, как утопленник, сидел он тогда в своем кабинете, и волкояр замирал в безмолвном трепете, как некогда замирала Александровская слобода в припадочные дни Ивана Грозного». В один из таких дней казачок доложил муфтелю, что дед Антип собрался помирать и просит его прийти в садовую баню, потому что хочет сказать ему важное слово. «Насчет княжны собрался каяться, каторжный», — мелькнула у муфтеля мысль. Он пошел. Старик лежал на лавке, худой как спичка, только живот у него вздуло горою. «Богданыч, ты?» — раздался его шепот. «Здоров, старина, аль худо?» «Чего худо? Хорошо, а не худо. У Бога худого нет. Пора, чужой век заживаю». Он помолчал. «Вот, Карло Богданыч, как помру я, деньги на колоду, на свечи 15 рублей, тут подо мною в подушке, тебе поручаю, потому ты немец справедливый». «Папа, звал ли?» – спросил муфтель. «На что он мне? Ко мне на медне свои бродяжки заходили, им грехи сдал. А Кузьму не хочу, пусть он княжих медведей хоронит». «Эка, зла ты накопил, старик», – упрекнул муфтель. «Вот умираешь, дохнуть тебе нечем, а ты злобишься». «Слышь-ка, Богданыч, не отвечая, перебил Антип, у меня к тебе просьба, остатная и заветная. Приказывай, исполню». Старик долго смотрел в одну точку, стараясь собрать свои мысли. Силы его, видимо, слабели. «Там в печурке», — пролепетал он, — «ларец. Ты его возьми, как есть, снеси ему, князю. Дескать, Антип кланяется вашему сиятельству с того света». «Когда же снести-то, дедушка, сейчас или когда помрешь?» Больной не отвечал, глаза его бессмыслились, и живот тяжело ходил из стороны в сторону. Муфтель стал рыться в печурке между разным рваньем и лохмотьем. Ему попалась старая железная сахарница без замка. Заглянув в нее, муфтель нашел битые бусы, сломанный серебряный браслет и несколько листов бумаги, исписанных крупным лаконичным почерком, как будто покойной Матрены Даниловны. Муфтель не без недоумения отнес находку князю. Александр Юрьевич тоже с недоумением принял листки. Муфтель уже выходил из его кабинета, как услыхал позади себя короткий крик и падение тяжелого тела. Он оглянулся. Князь лежал ничком на своем письменном столе. Его разбил паралич. Князя принесли в спальню. Он не владел языком и правыми рукою и ногою. Но когда муфтель хотел взять у больного бумаги, крепко зажатой им в кулак левой руки, Александр Юрьевич бешено отмахнулся от своего верного слуги и страшно замычал. Муфтель бросился к Антипу и вбежал в баню с таким свирепым лицом, что дворовая толпа, собравшаяся глазеть, как будет помирать божий старичок, шарахнулась от управляющего точно испуганный табун. «Дьявол!» – закричал муфтель, встряхивая умирающего. «Какого ты колдовства мне дал?» Антип открыл глаза и оскалился, как собака. Глаза у него уже стояли. Из неподвижных губ сорвался не то вздох, не то рев. Живот подпрыгнул. Старик осунулся на подушке, икнул и помер без ответа. Не успели приехать приглашенные князю доктора, как за первым ударом последовал другой, а к утру предсказали медики, надо ждать третьего удара и вместе с ним смерти.